Дерон вместо ответа с веселой ухмылкой уставился на сестру, будто безмолвно спрашивая: «Ну как, сама расскажешь или мне тайну открыть?» «Это я приказала снять портреты», — нехотя отозвалась Таша. «Сразу же, как огласили последнюю волю отца. Конечно, остальные пытались возражать, но быстро согласились с моими доводами». «А если истерику на пустом месте можно доводами назвать?» — язвительно поправил сестру Дерон. «Кстати, ты так и не озвучила ни одной внятной причины, чем тебе так досадили пыльные портреты давно умерших родственников на стенах. Хотя мы очень просили поделиться зловещим секретом, почему они тебе так не угодили». «Они меня нервировали», — призналась Таша, кидая на меня быстрый взгляд. «Я чувствовала себя неуверенно от их присутствия, будто кто-то постоянно следит за мной». «Забавно», — протянул я. «Неупокоенные души очень любят прятаться в изображениях своей телесной оболочки. Это создает для них иллюзию того, будто они еще живы, на какой-то миг позволяют обмануться, поиграть в смертного. И что же это значит? Если слова Таши верны, а у меня пока нет причин ставить их под сомнение, то дом, получается, кишмя кишит призраками. Отлично. Но почему я их не ощущаю? Неужели дар некроманта покинул меня? Нет, не может быть. Я только несколько часов назад призвал дух северянина. Тогда что происходит? К сожалению, угадать и перебирать самые невероятные версии произошедшего можно было до бесконечности. Только сильно сомневаюсь, что это ускорило бы разгадку дела. Поэтому я кашлянул, привлекая к себе внимание, и негромко спросил. «Кажется, мы несколько уклонились. Таша, а ты и в самом деле видела дух умершего отца?» «Я не уверена». После продолжительной паузы, когда я совсем испугался, что ответа на поставленный вопрос так и не дождусь, неохотно произнесла девушка и вновь надолго замолчала. «А нельзя ли поподробнее?» — с нажимом попросил я. Таша опустила голову, пристально разглядывая свои ногти и словно надеясь там найти подсказку. Потом рассеянно поправила выбившуюся из косы прядь волос и тяжело вздохнула. «Это произошло в тот вечер, когда со мной случилась первая неприятность». Несколько витиевато выразилась она, покосившись на Дерона. «Понятно, не хочет прямо говорить о покушении, боится, что брат ее вновь насмех поднимет». Девушка кашлянула и продолжила более уверенно. «Я уже говорила, что услышала шум в отцовском кабинете, но когда его открыла, там никого не было. Вот только у меня в руках была зажженная свеча, которая отразилась в зеркале над столом отца. И там на миг я увидела за своим плечом его. Но совершенно точно его, могу поклясться благословением светлой богини. Я испугалась от неожиданности, обернулась, но за спиной никого не было. Ну а дальше ты и сам все знаешь». Я задумчиво почесал затылок. «Опять зеркала, будь они неладны. И опять непонятные отражения. И самое смешное, что я тоже видел что-то странное за своим плечом во время ночного визита в кабинет отца Таши. Какую-то размытую черную тень, но это совершенно точно не было призраком. Ничего не понимаю. Почему ты не рассказала мне об этом сразу?» С некоторым раздражением поинтересовался я. «Я боялась», — глухо призналась Таша. Дерон тогда поднял меня на смех. Более того, когда мы ужинали всей семьей, с удовольствием поставил остальных в известность. Причем преподал все в таком свете, будто я ненормальная, мягко говоря. Вдруг бы ты тоже не поверил мне и отказался помочь. «Надеюсь, ты больше ничего от меня не скрываешь?» — фыркнул я. «Не хотелось бы в итоге погибнуть из-за твоей стеснительности?» «Погибнуть?» Дерон хрустнул пальцами и уставился на меня. «Кстати, барон Вулдиж, вы так и не поведали мне, что именно вас привело в наш дом. Неужели нам на самом деле стоит готовиться к свадьбе? К чему тогда был весь этот маскарад? Пожалуй, вот и пришло время играть открытыми картами. Смысла скрываться я все равно больше не видел. Твоя сестра обратилась ко мне за помощью. Я говорил медленно, внимательно наблюдая за реакцией Дирона. Она считает, что ее хотят убить. Дирон ухмыльнулся и хотел было прервать меня каким-то неприятным замечанием, но я повысил голос, не давая ему этой возможности. И у меня есть причины ей верить. В вашем доме творится что-то странное и пугающее даже меня. А я, поверь мне, многое повидал в своей жизни. Ну вот как? Мгновенно стал серьезным юноша. Интересно, что именно могло напугать наследника столь прославленного рода? Я встал и задумчиво прошелся по комнате. Потом остановился около зеркала и на всякий случай отвернул его к стене. Дирон удивленно наблюдал за моими действиями, но не вмешивался. Он лишь поежился, когда я взял в руки посох и остановился в паре шагов от него, словно готовясь к поединку. Впрочем, почему «словно»? Я до сих пор не был уверен, что юноша не является тем самым загадочным черным колдуном. Поэтому даже представить себе не мог, какой будет его реакция на мои слова. Лучше приготовиться к наихудшему развитию ситуации. «В вашем доме кто-то балуется черной магией», — произнес я до боли в костяшках, сжимая набалдашник посоха. «И это не просто шалости. Речь идет о вызове демона». «Демона?» Дирон вцепился в подлокотники кресла с такой силой, что под бархатной обивкой что-то подозрительно хрустнуло. «Быть такого не может!» «Может, может!» — скривил я уголки губ, ни на секунду не отводя взгляда от юноши. «Я готов поклясться в этом своим магическим даром». «Меня пытался убить демон?» Таша зябко обхватила плечи руками. «Ну, почему ты мне сразу не рассказал об этом? Почему я еще жива?» «Дорогая моя, мое молчание — ничто по сравнению с тем, сколько всего важного и нужного ты утаиваешь от меня», — скривился я. «А вот на твой второй вопрос у меня нет ответа. И потом, как уже правильно заметил Дирон, трудно представить, кому могла потребоваться твоя смерть. Я пока не вижу ни одной веской причины для твоего столь радикального устранения. Или ты вновь что-то скрываешь от меня?» «Ну, одна кандидатура на роль убийцы, если предчувствия меня не обманывают, у вас есть». Дирон потянулся и встал, держась так, чтобы между нами оставалось кресло. «Насколько я понимаю, вы открылись мне потому, что считаете меня главным подозреваемым. В принципе, логично. Если Таша погибнет, то я стану единоличным наследником. Не так ли?» «На тебя многое что указывает», — не стал я отпираться. Помолчал немного и отрывисто спросил. «Это ты пытался убить Ташу?»